О переводчике. Роман, который вы только прочли, последняя переводческая работа Ирины Радченко. Ее не стало ровно год назад. Это утрата не только для близких, не только для друзей и коллег. Это огромная утрата для читающей публики. Есть писатели, которых следовало бы переводить только ей. Берясь за новый перевод, она каждый раз словно шла на риск. Долго прислушивалась к тексту, выверяла соответствие автора себе и себя автору. За так называемых «не своих» авторов не бралась никогда. Она переводила Флобера и Камю, Селина и Сартра, Саган и Жироду, а в последние годы занималась в основном литературой самой современной, сегодняшней, и печатала в иностранной литературе по несколько переводов в год. Мишеля Уэльбека, Виржини де Пант, Мари де Плешен, романы Жан-Филиппа Туссена, в том числе знаменитый «Фотоаппарат», выбирая вещи, порой почти непереводимые. Ей было интересно заниматься лишь той прозой, которая требует тонкой и головоломной работы. Если кто-то думает, что стимулом для перевода может стать заработок, то это верно лишь для километров ширпотребного чтива. А в случае настоящей литературы, которая переводится по 20 страниц в месяц, не мечты, а гонорари толкают переводчика к письменному столу. Толкает желание передать нечто, что существует лишь в языке, в тексте, и чаще всего при переложении утрачивается. Чем больше этой неуловимой субстанции удастся переводчику сохранить, тем больше шансов у книги выжить в другом языке. И тут с Радченко мало кто мог сравниться. «Свидание» Кристиана Остера тому пример. Что осталось бы от истории, рассказанной автором «бесстрастным насмешником», как назвал его один из французских критиков, если бы не словесные кружева? Кристиан Остер действительно принадлежит группе писателей Жан-Филипп Туссен, Жан Эшнос, Эрик Шевиар, которых иногда именуют бесстрастными, но чаще минималистами, за использование самых простых материалов и инструментов, какие есть у прозаика: минимум тропов, минимум сюжетных перипетий. Повествование выстроено вокруг какого-нибудь камерного события или просто череды незначительных происшествий и решено, как правило, в ироническом ключе. Здесь нет прямого описания эмоций, нет авантюрной интриги с неожиданными поворотами, что могло бы теоретически спасти от провала посредственно написанный или посредственно переведенный роман. Словесный рисунок решает все. И в передаче этой графики Ирина Радченко достигла, по сути, идеала. Перевод верен оригиналу до мельчайших стилистических и смысловых деталей. Сохранены все ассоциации и намеки, и даже то, что должно прочитываться между строк. Она нашла полный русский эквивалент для французского минимализма. Но прежде нашла само это течение, когда оно еще только зарождалось. В середине 80-х, когда его признанный ныне лидер Туссен был всего лишь подающим надежды молодым автором, она обратила на него внимание, писала рецензии на его книги и много лет безнадежно искала издателя, который согласился бы опубликовать их по-русски. Первый перевод Туссена, роман «Мсье», она напечатала только в 2001 году в иностранной литературе. Потом перевела еще два «Фотоаппарат» и «Любить». Все они вышли затем в книжных изданиях, теперь по ним ставятся спектакли. Разумеется, Ирина Радченко минималистами не ограничивалась. Известен ее жесткий, под стать авторской манере, перевод платформы Ульбека. Она умела перевоплощаться в переводе как актеры, играющие много ролей. Но в какой бы стилистике она ни работала, она старалась переносить тексты из французского языка в русский живыми. И этим отчасти напоминала персонажа ее любимого Туссена из романа «Фотоаппарат». Один, среди совершенно пустого пространства, я смотрел, как пробуждается день, и думал только о настоящем, о текущей минуте, снова и снова стараясь удержать ее ускользающую красоту, как пытаются острием булавки закрепить на картоне бабочку, еще живой, живой. Ирина Кузнецова. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2006 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Леонтина Бродская.